На третий день после описанного события две роты Кавказского пехотного полка пришли стоять в Новомлинскую станицу. Отпряженный ротный обоз уже стоял на площади. Кашевары, вырыв яму и притащив с разных дворов плохо лежавшие чурки, уже варили кашу. Фельдфебеля рассчитывали людей. Фурштаты забивали колья для коновизи. Квартирьеры, как домашние люди, сновали по улицам и переулкам, указывая квартиры офицерам и солдатам. Тут были зеленые ящики, выстроенные во фрунт, тут были артельные повозки, лошади, тут были котлы, в которых варилась каша, тут был и капитан, и поручик, и Анисим Михайлович, фельдфебель. И находилось все это в той самой станице, где слышно было приказано стоять ротам. Следовательно, роты были дома. Зачем стоять тут? Кто такие эти казаки? Нравится ли им, что будут стоять у них? Раскольники они или нет? До этого нет дела. Распущенные от расчета, изнуренные и запыленные солдаты шумно и беспорядочно, как усаживающийся рой, рассыпаются по площади и улицам, решительно не замечая ни расположения казаков, подвое, потрое, с веселым говором и позвякивая ружьями, входят в хаты, развешивают амуницию, разбирают мешочки и пошучивают с бабами. К любому солдатскому месту, к каше, собирается большая группа, и с трубочками в зубах солдатики, поглядывая то на дым, незаметно подымающийся в жаркое небо и сгущающийся в вышине, как белое облако, то на огонь костра, как расплавленное стекло, дрожащее в чистом воздухе, острят и потешаются над казаками и казачками за то, что они живут совсем не так, как русские. По всем дворам виднеются солдаты, и слышен их хохот, слышны ожесточенные пронзительные крики казачек, защищающих свои дома, не дающих воды и посуды. Мальчишки и девчонки, прижимаясь к матерям и друг к другу, с испуганным удивлением следят за всеми движениями невиданных еще ими армейских и на почтительном расстоянии бегают за ними. Старые казаки выходят из хат, садятся на завалинках и мрачно и молчаливо смотрят на хлопотню солдат, как будто махнув рукой на все и не понимая, что из этого может выйти. А Ленину, который уже 3 месяца, как был зачислен юнкером в Кавказский полк, была отведена квартира в одном из лучших домов в станице – у Харунжева Ильи Васильевича, то есть у бабуки Улиты. «Что это будет такое, Дмитрий Андреевич?» — говорил запыхавшийся Ванюша Оленину, который верхом в черкеске, накупленном в Грозной кабардинце, весело после 5-часового перехода въезжал на двор отведенной квартиры. «А что, Иван Васильевич?» — спросил он, подбадривая лошадь и весело глядя на вспотевшего со спутанными волосами и расстроенным лицом Ванюшу, который приехал с обозом и разбирал вещи. А Ленин на вид казался совсем другим человеком. Вместо бритых скул у него были молодые усы и бородка. Вместо истасканного ночною жизнью желтоватого лица на щеках, на лбу, за ушами был красный здоровый загар. Вместо чистого нового черного фрака была белая, грязная, с широкими складками черкеска и оружие. Вместо свежих крахмальных воротничков красный ворот канаусового бешмета стягивал загорелую шею. Он был одет по-черкесски, но плохо. Всякий узнал бы в нем русского, а не джигита. Все было так, да не так. Несмотря на то, вся наружность его дышала здоровьем, веселостью и самодовольством. «Вот вам смешно», — сказал Ванюша. «А вы подите-ка сами поговорить с этим народом. Не дают тебе хода, да и шабаш». «Слово, так и того не добьешься», — Ванюша сердито бросил к порогу железное ведро. «Не русские какие-то». «Да ты бы Станичного начальника спросил. «Да ведь я их местоположение не знаю», — обиженно отвечал Ванюша. «Кто ж тебя так обижает?» — спросил Оленин, оглядываясь кругом. «Черт их знает! Тьфу! Хозяина настоящего нету. На какую-то кригу, говорят, пошел. А старуха такая дьявол, что упаси Господи!» — отвечал Ванюша, хватаясь за голову. «Как тут жить будем, я уж не знаю. Хуже татар, ей-богу. Даром, что тоже христиане считаются». «На что татарин, и тот благородней? На кригу пошел. Какую кригу выдумали, неизвестно», — заключил Ванюша и отвернулся.